Другая сторона. «Джеймс, ты великолепен!» — выразила свое восхищение Лиз старику в комнате отдыха на перерыве. «Принцесса, Макс, я рад вас видеть!» — улыбнулся продавец перемен, обнимая каждого. «Сколько уже?» — улыбаясь, спросил гуру, кивая на живот. «В июне, во второй половине ожидаем», — ответил Макс. «Друзья, я чертовски рад за вас!» И какой он муж, больше не мямля, продолжал диалог старик. «Благодаря тебе, Джеймс, он, я бы сказала, кардинально поменялся. Я даже не знала, что мой родной Макс может быть таким», — ответила молодая женщина. «Мы сейчас находимся недалеко от тебя», — продолжил Макс. «Я все-таки стал шефом европейского бюро нашего журнала и через год войду в партнерство с инвесторами. Штаб-квартира у нас в Мюнхене. Мой дом открыт для вас. Я буду рад видеть вас у себя дома. Будут выходные, обязательно приезжайте», — пригласил старик. «Да, Джеймс, обязательно заедем к тебе в гости. Я рад, что у нас получается личная дружба из такого неожиданного редакционного задания», — сказал Макс. «Давайте попьем чаю, а то мне потом на сцену», — пригласил их гуру. «А где Тина?» — спросила Лиз. «Как где?» «Она дома, помогает по хозяйству. Я думала, она помогает вести тебе тренинг». «Принцесса, я, как ты видишь, уже взрослый мальчик и справляюсь сам», — улыбнулся продавец перемен. «Вы хотите прямо вот так, без редакции, записать текст тренинга?» — спросил он у молодых людей. «Да», — ответил Макс, — «мы потом разобьем информацию на 3 блока и будем вставлять в выпуске лайфджампинг». «Хорошо. Я думаю, это будет многим полезно. Хотя по-прежнему считаю, что обучение в зале живьем происходит гораздо быстрее и эффективнее». Они поговорили еще о разных мелочах и вместе вышли из комнаты отдыха. Молодые люди направились в зал, а Джеймс на сцену продолжать тренинг. «Итак, я надеюсь, ты успел отдохнуть, как и я. Пообщался с другими, поел, попил, сделал все свои неотложные дела, так?» — спросил мистер Сазерленд зал. «Да-да, все в порядке», — послышались ответы из зала. «Отлично, работаем». Современный человек живет в условиях диктатуры собственного интеллекта. Изначально интеллект был инструментом, одним из инструментов. Когда нужно, пользуемся, когда не нужно, нет. Но впоследствии он захватил власть, как армия или спецслужбы в какой-нибудь далекой банановой республике. Из инструмента он превратился в диктатора. Теперь все происходящее проходит через его жесткую цензуру. Все ресурсы направляются на его развитие. И вообще все для фронта, все для победы. Интеллект сам себя убедил в собственной абсолютной значимости и лезет туда, где он совсем не нужен. Он поставил знак равенства между собой и вами. На самом деле он не ты, он твой. Ты можешь двигать рукой, а можешь не двигать. Но если рука захватит власть над тобой, то ты будешь махать этой рукой 24 часа в сутки без перерыва. Тебе будет казаться, что весь смысл жизни в этом махании. И даже не казаться, а именно так и будет. Твоя задача – вырастить здоровую и сильную оппозицию диктатору. Его нужно поставить на место. Он должен служить тебе, а не ты ему. Кто составит эту оппозицию? Кто больше всех страдает от нынешнего режима, так это чувства и ощущения. Они есть. Они давно сидят в глубоком подполье и потихоньку из-под тишка занимаются мелким вредительством. Ничего другого им не остается. Помните поговорку «все болезни от нервов»? Я думаю, для вас это не новость, это давно стало поговоркой. А что такое нервы? Это те самые чувства, которые не смогли до тебя достучаться, поскольку ты заменил себя собственным интеллектом и просто не слышишь, что они тебе говорят. Вот они и вынуждены заниматься подрывной деятельностью. Портят сердце, портят кишечник, глаза, кожу и прочие жизненно важные центры. «А как ты на это реагируешь?» — продолжал Джеймс. «Правильно, таблетками. Травишь недовольных диссидентов химическим оружием, как один диктатор, царство ему небесное. Таблетки, кстати, придуманы интеллектом. Обычный интеллектуальный подход. Если организм отказывается производить, например, какой-нибудь кальций или растит ненужную опухоль, то кальция обычно добавим снаружи в виде таблеток или биодобавок, а опухоль удалим оперативным путем. Где много убрать, где мало добавить. Плюс-минус – это математика. А математика – она вся продукт интеллекта. Твои чувства вопросов про 2×2 не задают. В древности медицина была другой, и врачи вели себя иначе. У них не было компьютеров, у них не было рентгена, ничего у них не было. Зато у них был другой взгляд на человека, не математический. Например, у пациента можно было спросить, что ему снилось сегодня ночью, и по сну определить, чем он болеет. Представляете, если врач в ответ на твой слезный рассказ о твоей любимой больной печени спросит, что тебе снилось? Ты сразу же поставишь этому врачу диагноз, потому что в настоящий момент ты – это интеллект. А интеллект всегда все знает. И с его точки зрения связи между печенью и сновидениями нет и быть не может. Помните анекдот на эту тему? Направил Бог Отец Иисуса Христа поработать в поликлинику. Вот сидит он в кабинете в белом халате и к нему завозят пациента на коляске. Что у вас? Да вот, ноги не работают. Тогда встань и иди. Выходит бывший коллега в коридор. Его спрашивают. Ну, как новый врач? Как? Да как все. Даже не выслушал. Зал одобрительно загудел. Продолжаю. Медицина интеллектуальна. Образование интеллектуально. Вся шкала социальных ценностей построена на интеллекте и для интеллекта. Мы сами создаем законы, по которым живем. А какие законы мы с вами можем создать, если наше самосознание ограничено одной лишь сферой интеллекта, и в остальном мы абсолютно слепы? Мы с вами слепые котята. Без интуиции мы познаем мир единственным доступным нам методом, методом проб и ошибок, то есть путем эксперимента, правильно? Наша жизнь – это затянувшийся эксперимент. Сомневаемся, ставим эксперимент. Подтверждается – делаем, не подтверждается – не делаем. Интеллект там правит бал. Твоя задача – совершить революцию сознания. Но твоя цель – не уничтожить врага, а просто поставить его на место. Ты же не хочешь лишиться такого важного инструмента, как интеллект. Ты не станешь безумным, но чуть-чуть сумасшедшим стать придется. Чтобы вырваться из жизни слепого, ты, с точки зрения обычного среднестатистического обывателя, обязан быть не совсем нормальным человеком. Вспомните героя Джима Керри из «Всегда говори да». Нормальным современное общество называет состояние полной чувственной инвалидности. Но каждый из нас хочет иметь право пользоваться и другими инструментами, данными нам самой природой, чувствами и ощущениями. Чем отличается человек от сверхчеловека? Задал вопрос залу мистер Сайзерланд. Способностями. Правильно, способностями. Они даются от рождения и реализуются сразу или приобретаются со временем. Есть люди, которые видят и прошлое, и будущее, и настоящее, которые лечат руками, могут найти человека по фотографии и без нее, перемножают в уме за секунду огромные и сложные числа. При кажущейся небольшой физической силе могут поставить рекорд для книги рекордов Гиннесса. Таких людей общество называет уникальными, харизматиками, лидерами. Давайте рассмотрим типологию лидеров, демонстрируя слайд, продолжал продавец перемен. Лидер обычный и лидер истинный. В чем отличие? И тот, и другой знают, чего хотят. Есть в вашей жизни лидер, формальный или неформальный, без разницы. Лидер обычный – это тот, кто совершает действия, поддерживает, планирует, возглавляет, ведет за собой, контролирует, вдохновляет, регулирует, назначает, отвечает за людей, то есть совершает какие-то видимые действия. Посмотрите, есть ли такие личности в вашем окружении. Лидер истинный – это человек, в присутствии которого судьба окружающих его людей меняется в лучшую сторону. Все происходит само собой, просто потому, что он находится рядом. Есть ли такие люди? Тебе с моей помощью предстоит раскрыть способности истинного лидера. Оцени, где ты находишься. Ты обычный лидер или еще нет? Поясню, продолжал гуру. Например, может ли человек быть от рождения высоким и здоровым и поднять лошадь от земли одной рукой? Бывают такие люди? Правильно, бывают. А есть такие люди, которые не могут этого сделать. Например, я не гну подковы, не поднимаю лошадей. Но я точно знаю, что если я буду тренироваться, то смогу это сделать. Необходима только тренировка. Ну, Джеймсу грех жаловаться на физическое недомогание. Бицепсы у него большие, хотя под рубашкой это сейчас не так видно, прошептала Лис мужу. Джеймс продолжал со сцены. Сейчас я не могу поднять лошадь. Но если родители отведут меня в олимпийскую секцию по подниманию лошадей одной рукой, там меня научат. Может быть, я не выполню это на уровне олимпийских чемпионов. Но я буду ее поднимать, и притом одной рукой. Таких примеров в жизни очень много, и в этом сомнений нет. Хорошо, объясню еще раз для сомневающихся. Бодибилдинг был создан известнейшим русским атлетом начала 20 века Александром Ивановичем Зассом по прозвищу «Железный Самсон». Это был богатырь от природы, который и лошадь поднимал, и рояль с пианисткой. Просто он родился с такой феноменальной способностью и особо в жизни не тренировался. А другой человек, семикратный чемпион мира по бодибилдингу, имеющий титул «Мистер Олимпия», родился худым, бледным и болезненным мальчиком. Понимаете мой намек? Арнольд Шварценеггер начал тренироваться только в 14 лет, когда лопнуло терпение от издевательств одноклассников и побоев отца. Таких примеров много, я не буду перечислять книгу рекордов Гиннесса. Значит, верна следующая формула. Лидер обычный плюс тренировка равно лидер истинный. Но прежде чем приступить к тренировке, тебе необходимо определить свою степень обычного лидерства и убрать всю шелуху из неверного представления о жизни и своей роли в ней. Это не опасно, но для некоторых может быть очень болезненно. Запомни, все ложные начинания в жизни разрушатся. Ты приобретешь силу. Она не бывает плохой или хорошей. Сейчас эта сила будет направлена в сторону созидания твоей жизни. И это разрушит все ложные начинания, даже если ты только ими и жил. Это может не совпасть с тем, что ты делаешь в жизни, чем занимаешься сейчас. Ничего не поделаешь. Революция. Так что прежде чем раскрыть способности, подумай, готов ли ты к изменениям. Тебе предстоит сделать выбор, как еще одному герою Джима Керри в фильме «Шоу Трумана». В новом нет гарантий, и пока ты будешь переходить на другую сторону, будет реально страшно. А может, продолжал Джеймс, ты уже давно идешь в правильном направлении. Очень давно. Идешь. Правильно идешь, но слишком долго. Потому что без компаса, карты и не с той скоростью. Ты продираешься через кусты, когда совсем рядом есть хорошо утрамбованная десятками поколений грунтовая дорога. Новые знания и способности добавят тебе сил, и ты узнаешь, стоит ли продолжать идти или уже пора бежать. Это я тебе гарантирую. Хотя гарантии, как я уже говорил, это не мой стиль. Гарантия – это когда ты учишь материал и знаешь, какую тебе должны поставить оценку за это. А в реальной жизни есть гарантии? Правильно, нет. И когда ты читаешь книгу или учишься в школе, или проходишь, как сейчас, тренинг, это жизнь. А она везде одинаковая. И в лесу, и в коттедже, и в городе, и на той яхте в Атлантическом океане, которая некоторым пока не по карману, и за кухонным столом, и здесь, в зале, где проходит тренинг. Могу сказать для успокоения, продолжал старик, что по статистике человек использует творческое мышление примерно на 20-40%. То есть количество правильных решений у обычного человека 2-4 из 10. Это без тренировки, а с тренировкой будет минимум 50%. Вот и представь, если минимум половина твоих дел станет правильной, не жизнь, а малина тогда наступит. Это у мужчин. С женщинами же все, как обычно, намного сложнее, улыбнулся старик. У женщин количество правильных решений существенно выше. Зато степень реализации намного ниже, чем у мужчин. Вместо того, чтобы просто реализовать возникшее правильное решение, женщины продолжают рассуждать и принимают одним махом еще штук 10 решений. И пока из всего этого разнообразия выбирают одно, мужчины оперативно приватизируют это единственное верное решение, воплощая его в жизнь и выдавая его за свое. «Точно, он прав, Макс, Джеймс прав», — поделилась с мужем Лиз. Чтобы творческое и интуитивное мышление стало работать как следует, необходимо время. Приведу пример. Согласно данным физиологии, для формирования привычки нужно приблизительно 40 дней. В спорте, чтобы достичь первого постоянного повышенного результата, необходимо заниматься около года. Так и твоему еще нетренированному творческому началу необходим примерно год. Вот представь, что все то, что ты разрушаешь в жизни, сократится на 50%, а то, что создаешь, увеличится на 50%. По-моему, это не просто много, а колоссально много. Только вообрази, что при реализации 50% всех интуитивных решений твой доход будет тоже больше, чем сейчас. Мы еще много будем разговаривать о деньгах, но в свое время. Так как же превратить свой успех в систему? Природа благосклонна к тем, кто может заявить о себе. И все это потому, что наш мир – мир сильных, мир победителей. Закон естественного отбора никто не отменял. Вселенная заинтересована, чтобы ты получил то, что просил. Вселенная – это такое увеличительное зеркало. Что просишь, то и получаешь, да еще и в увеличенном варианте. Только вот не все знают, чего они хотят, а только думают, что знают. Так что прежде чем подумать, подумайте. «Ой, как он прав», — снова прокомментировала Лис слова старика. «Я тоже долго не понимала, что я хочу». «Теперь мы оба знаем, что хотим», — обнял Макс жену и погладил животик Лис. Джеймс продолжал. «Поэтому тем, кто добивается поставленных целей, природа дает новую порцию сил для решения более сложных задач. А слабые? Да, получают очередную порцию слабости. Это жестокий закон, но справедливый. С природой не поспоришь, глупо. Если ты заявил миру о себе как победитель, ты сознательно поменял причину со следствием, стал вести себя как человек, добившийся своего и по праву надевший на себя лавровый венок победителя. Природа автоматически замечает тебя, открывая почти неограниченный доступ к реальным энергетическим потокам, так как свои мысли ты стал излучать на волне, доступной только победителям. Помните фильм Ронды Берн «Секрет»? Там очень наглядно показан этот закон притяжения. Могу пояснить на более понятном языке физиологии. Реакция льва и кролика отличается, по большому счету, только одним – уровнем содержания в крови определенных гормонов – адреналина и норадреналина, которые принято считать соответственно гормоном победителя и гормоном страха. В крови человека эти гормоны тоже присутствуют, причем их относительное содержание все время колеблется, то одного чуть больше, то другого. Если в крови больше адреналина, то клетки, получая этот гормон, снижают свою активность, и вы цепенеете. Напротив, после выброса в кровь норадреналина организм начинает работать более мощно и продуктивно. После выброса адреналина человек может сделать нечто сверхъестественное, но его действие краткосрочно, а затем следует упадок сил. А вот после воздействия норадреналина ресурсы организма не ограничены, и человек чувствует себя превосходно. «Покажу еще одну схему на слайде», — продолжал Джеймс Сайзерленд. «Давайте рассмотрим человека. Понятно, что делать это можно самыми разными способами. Это схема, которая известна тебе с глубокой древности. И ты, и я, и кто угодно можем представить все по-другому, и тоже окажемся правы. Но эта схема легко объясняет ту концепцию, которая генеральной линией проходит через весь мой тренинг. Итак, составляющие человека. Условно назовем тело инстинктом, сознание – интеллектом, душу – интуицией, а разум – информацией. Из этого выходит следующее линейное уравнение жизни. И равно И равно И равно И. Информация – это окружающий нас мир со всеми его проявлениями. Это то, что находится везде и всегда. Интуиция – это способность получать, улавливать, воспринимать информацию о мире, в котором мы живем. И абсолютно не важно, какая это информация – из прошлого, будущего или мимолетного настоящего. Интеллект – это инструмент мышления. Кто-то соображает лучше, кто-то хуже, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Интеллект дает возможность объяснить самому себе все, что происходит с человеком в реальной жизни. С помощью интеллекта мы анализируем те ситуации, в которые попадаем в жизни, и объясняем то, что есть в нашей жизни, и особенно очень хорошо объясняем, почему у нас чего-то нет. Не так ли? – саркастично задал вопрос в зал старик. Инстинкт – это свойство, которое позволяет человеку через ощущение и чувства получать ту или иную информацию и реагировать определенным образом. Например, у всех людей во всем мире, невзирая на национальность и вероисповедание, на различия в социальном статусе или образовании, реакция на горячий утюг одинакова. Информация отражается как в сознании, так и в телесных ощущениях, но познать данный факт возможно только через интуицию. Интуиция отражается в теле, а информацию о теле мы называем ощущениями. Значит, начнем с тренировки ощущений. Итак, для получения первых результатов потребуется около года. Если ты решил, что нужно только прочесть книжку и сходить на тренинг, а через год свершится чудо, то отправляйся читать свои записи тренинга с самого начала. Чтобы что-то получить, необходимо сначала что-то сделать. Предлагаю упражнение из тренингов актерского мастерства по тренировке ощущений. Сидим ровно и просто представляем себе все то, что я буду говорить. Зрение. Для начала представь себе как можно больше различных цветов. Представь не только основные цвета, но и их оттенки. Например, такие как персиковый, золотистый, болотный и так далее. Не забудь про черный и белый. Представь облака, плывущие по небу. Ночное звездное летнее небо. Зимнее утро. Крошечный огонек от зажигалки в кромешной тьме. А теперь ты стоишь высоко на горе и смотришь на прекрасный вид, открывающийся внизу. Представь улыбающееся лицо старинного друга. Дверь дома, в котором ты живешь. Представь, что твой самолет приземляется, и ты в иллюминатор видишь приближающийся город, улочки, здания, машины. Различаешь людей, видишь посадочную полосу, которая увеличивается по мере приближения самолета к земле. Осязание. Представь, что ты гладишь кору дерева, проводишь ладонью по гладкой коже младенца, берешь кубики льда из холодильника, и они тают у тебя в руках. Представь, как ты моешь руки с мылом теплой водой. А теперь горячая вода стала холодной. Греешь руки у костра в зимнем лесу. Прогуливаешься по песчаному пляжу босиком. Идешь по лесной тропинке на рассвете, и капли росы, с травы и цветов попадают на босые ступни ног. Представь, как ты выходишь из горячей ванны, и прохладный воздух обволакивает твое тело. Как ты гладишь собаку. Кошка трется о твои ноги. Слух. Представь звук взлетающего реактивного самолета. Звук удара мяча о грунтовый корт. Звук бормашины в кабинете зубного врача. Детский смех на игровой площадке. Шум спокойного моря в летний день. Потрескивание поленьев в костре. Вой полицейской сирены. Далекий гудок паровоза. Звон колокольчика. Лесное пение птиц. Детский плач. Папин храп. Веселые голоса. Звон бокалов. Шелест листвы. Стрекотание кузнечиков на лесной полянке. Обоняние. Представь, что ты стоишь на самой оживленной магистрали города и вдыхаешь выхлопные газы. Запах поджаренного мяса, запах костра, запах свежей рыбы, запах стирального порошка в отделе магазина, запах новых канцелярских товаров, запах свежеиспеченного хлеба, запах навоза в деревне, запах кофе, запах сигаретного дыма в тесном помещении, запах любимых цветов, запах волос любимого человека. Вкус. Представь, что ты жуешь сочный, спелый лимон без сахара. Вкус мятной конфеты, острого сыра, вкус крепкого, свежего, зеленого яблока, вкус ванильного мороженого, которое тает у тебя во рту, вкус клубники, а теперь клубники со сметаной, вкус зубной пасты. Представь вкус жареных семечек, вкус холодной родниковой воды, вкус горелой картошки, вкус соуса чили, теплого молока. Движение. Представь, что ты спускаешься по лестнице в темноте и видишь внизу свет. Ты тянешься руками на верхнюю полку, чтобы взять какой-то предмет, который ты не видишь полностью. Идешь босиком, по колено в воде, с каменистым дном. Представь, как ты плывешь в бассейне. Забираешься на дерево. Идешь босиком по горячему асфальту. Бежишь против сильного ветра. Садишься на велосипед и едешь в гору. Как играешь в баскетбол, прыгаешь под корзину. Волейбол. Ты летишь в прыжке принять нижний мяч. Представь, как за шею тебя обнимает трехлетний ребенок. Итак, закончили упражнение. Проанализируй свои ощущения, продолжал мистер Сайзерленд. Что ты почувствовал отчетливо, ярко, а что нет? Какие ощущения были самыми слабыми? Запиши все в тетради, которые ты получил при входе. Оцени их по шкале оценки ощущений. Ощущения чрезвычайно глубоки и отчетливы, как в реальной жизни. Ощущения довольно отчетливые, но не такие, как в реальной жизни. Ощущения недостаточно отчетливые, но все же реалистичные. Туманные, неясные ощущения, минимально схожие с реальными ощущениями. Бесформенные, расплывчатые, трудно распознаваемые ощущения. Отсутствие каких-либо ощущений, простое обдумывание предлагаемых примеров. Какие ощущения были яркими, какие слабыми? Какие ощущения появлялись внезапно и сразу же пропадали, какие были стабильными и сохранялись достаточно долго. Обрати внимание, какие ощущения появляются первыми. Какие чувства появляются первыми. Они и являются для вас превалирующими. К примеру, ты сначала увидел реактивный самолет, а потом уже услышал рев его двигателей. Или наоборот. Может быть, ты не слышал запах хлеба, а просто видел буханку. Определив превалирующие чувства, ты сможешь их использовать как фундамент для развития остальных. Проанализируй, как появляются образы, как ты видишь. например, как сторонний наблюдатель или изнутри происходящего. Использую полностью все образы для тренировки их яркости. После анализа ощущений сделаю упражнение еще раз. Например, представь тропинку в поле, по обе стороны которой растет высокая трава. Почувствуй, как ты прикасаешься к ней. Обрати внимание на то, какое это время суток, какая стоит погода, какие звуки и запахи. Все это представляй, находясь в своем теле и обычным образом используя чувства. Теперь попробуй выполнить это упражнение по-другому. Представь, что ты видишь себя идущим по дорожке, то есть смотришь на себя со стороны. И снова запиши, пожалуйста, свои ощущения в рабочую тетрадь. Твое творческое мышление – это то, что есть всегда и в любом времени. Это то, что в прошлом, будущем и в настоящем одновременно. Информация о мире у тебя есть, она внутри. А ты почему-то с завидным упрямством ищешь ее снаружи, там, где ее нет. Первое, чему необходимо научиться в развитии творческого мышления, это умению отличать ложь от истины. Это будет твоим базовым упражнением. С древних лет до нас дошли некоторые упражнения для развития интуитивного мышления, для развития творческого потенциала и видения. Сейчас об этом написано много книг, а раньше эти знания передавались от учителя к ученику. Возьми колоду картонных карточек, продолжал вести тренинг старик, половина из них белые, половина черные. Ты будешь использовать их как счетные палочки в первом классе. Это аналог обычных игральных карт, которыми вы играете в казино или на уикенде с друзьями. Ты будешь учиться отличать понятия, но не посредством логики, она здесь бессмысленна, а посредством телесных ощущений и чувств, потому что работать будешь вслепую, так же, как живешь в этом мире. Но прежде чем мы приступим к тренировке, получи небольшую инструкцию. Твое творческое начало и интуитивное мышление похоже на зрение новорожденного. Развитие зрения идет следующим образом. Смутное развлечение, перевернутое представление, путаница и запоминание. Помнишь, как принесли маленький живой комочек из роддома домой? Радостно над ним склонялись. Сначала кроха смутно различает. Это пятно пахнет молоком. Мама. А то смутное пятно пахнет не молоком. Папа. Потом, начиная различать лица родителей, дитя видит вас в перевернутом виде. Затем начинает путаться, потому что наваливается слишком много информации в виде любопытствующих дядь, теть, бабушек, дедушек, сестер, друзей родителей и тому подобное. И только потом идет запоминание и стабилизация. С интуитивным мышлением точно так же. Итак, возьми колоду тренировочных карт черного и белого цвета. И главное, не задумываясь, без эмоциональной окраски попробуй определить цвет карты, не глядя на нее. Потом проверь себя, посмотрев цвет карты. То есть, не глядя на карту, запоминай ощущения, которые возникают в твоем теле. Цель упражнения – проанализировать свои ощущения и чувства. Что ты почувствовал, когда выбрал цвет? Какой карта оказалась на самом деле? И без эмоций. Если совпало – не радуешься. Если не совпало – не огорчаешься. Иначе логика будет сбивать тебя. Над ответом не думай, работай с чувствами и старайся не тормозить. Через 5 секунд включится логика и начнет предлагать тебе прогноз. А прогнозирование – это не истина, не знание, а слепое предположение, зависящее от многих внешних факторов. Если карты хорошо перемешаны, то после двух черных подряд должна быть белая, так? – спросил тренер у зала. Это типичный пример включения логики. На самом деле, если карты хорошо перемешаны, то думать о том, какая следующая, бесполезно. «Думать бесполезно», — повторил громко продавец перемен. Только через некоторое время ты начнешь чувствовать разницу в ощущениях цвета. Главное — отследить, как работает логическое мышление, а как интуитивное. Если ты ничего не чувствуешь, нет никакой разницы в ощущениях карты черного и белого цвета, значит, ты находишься на первом этапе развития своих новых способностей. И это хорошо. Будь внимателен. 5 минут ты будешь работать. Потом появятся разные мысли о доме, о семье, о химии и жизни, очевидном и невероятном. Потом ты начнешь злиться, что ничего не получается, и вообще все это ерунда. Как доктор психологии скажу тебе вот что. Порог психологической сопротивляемости у человека около 15 минут. Поэтому тренировка длится 20-60 минут. Но и не больше. Потому что наступает обычная усталость. Просто тренируйся и помни, что не ты первый, не ты последний. Просто поверь, что ты занимаешься необходимым делом. все внимание направь внутрь на анализ своих чувств. Что ты чувствуешь, когда выпадает черный цвет? Что, когда белый? Что тебе хочется сделать, когда белый? А что, когда черный? Схема работы следующая. Включил новый слайд Джеймс Сазерленд. Ответ, проверка, анализ, новый ответ. Сначала это будет казаться полным бредом, но когда начнешь тренироваться регулярно, то обнаружишь четкую разницу в ощущениях между черным цветом и белым. Помнишь, как в эпизоде «Трассы 60», когда герои фильма показывали карты с черными червами и красными пиками? А он это не видел, так как в его системе знаний такого быть не может. Уникальность этого упражнения в том, что по мере улучшения восприятия цвета эта новая способность сразу же автоматически переносится на события в жизни. То есть ты будешь знать, какое решение верное и где находится твой успех, используя не только логический аппарат, но и свое творческое начало, свое интуитивное мышление. И не высчитывай процент верно выбранного цвета карт. Не в том пока смысл. Твоя задача заключается лишь в том, чтобы научиться выбирать. А навык угадывания в жизни абсолютно не нужен. Ты ведь не в картежнике готовишься. Просто констатируй цвет карты. «Угадывать цвет нельзя. Его необходимо выбирать», — громко повторил продавец перемен. В процессе выполнения упражнения могут возникнуть следующие вопросы. Правильно ли я делаю? Как дышать? Куда смотреть? На что обращать внимание? «Макс, Джеймс меня окончательно запутал», — проговорила девушка. «Я вообще не понимаю, что происходит». «А я все понял». Он говорит о том, милая, чтобы при упражнении каждый из нас прислушивался к собственному телу и анализировал ощущения. Что чувствуем и ощущаем я или ты при появлении того или иного цвета? Да, это довольно непривычно. Мы же с тобой не йоги, и я, например, медитацией практически никогда не занимался. А анализ ощущений, который требует Джеймс, очень похож на медитацию. Тем временем Джеймс продолжал объяснять залу суть упражнений. Этот твой интеллект снова пытается влезть туда, куда его лезть не просили. В своей нормальной жизни ты ведь не спрашиваешь себя, правильно ли ты дышишь и куда смотреть. Оставшись без работы, интеллект боится стать ненужным и потерять над тобой контроль. От этого в голове возникают вопросы, даже если на самом деле тебе все и так ясно. Убери из головы эти умные вопросы. Стань чистым, как ребенок. Твои дети хотя бы раз спросили тебя, как им нужно дышать. И ничего? Вроде ведь дышат. Приведи нелинейные чувства в линейный интеллект. Как так, Джеймс? Раздалось из зала. Непонятно? Хорошо, объясню популярно. Посредством интеллекта мы анализируем, обосновываем и помним все, что с нами происходило. Интеллект очень похож на компьютер. И одно из главных свойств интеллекта – логика. А логика сама по себе прямолинейна. Вот поэтому я и называю интеллект линейным. А что такое чувство? Чувство – это стихия. Вот накатило настроение, и можно накатить по стакану рома. А вот смех, а через 7 минут можно всплакнуть. Ну, потому что накатило. Это хуже пресловутой женской логики. То есть чувство невозможно запрограммировать, как невозможно предугадать смену чувств и ощущений. Потому чувства спонтанны, то есть нелинейны. Не пытайся понять. Творческое начало понять ты не сможешь. Зато сможешь отследить, как оно отражается в теле, то есть сможешь им управлять. Что тебе и нужно. В этом процессе запоминай, что ты чувствуешь, что ты думаешь, что хочется сделать в тот момент, когда выбираешь ту или иную карту из колоды. Потом сделай перенос ощущений. Запомни состояние, при котором выбираешь верный ответ. И потом, когда необходимо будет найти эффективное решение, будешь вызывать это состояние. Это называется психосоматика. «Теперь я его поняла», — улыбнулась девушка Максу. «Это становится так интересно, милый!» А старик продолжал. «Интуиция пассивна. Она просто отвечает на вопрос, да или нет. Материализация желания — это следующий шаг. Да, когда будешь работать с картами, следи за лицом. Оно — твое лицо. В этом процессе не участвует». Зал рассмеялся, так как многие в этот момент посмотрели друг на друга и на работу мысли, отраженную в мимике. Пусть выражение лица будет немного расслабленным и приветливым. Тем более, если ты захочешь потренироваться в общественном месте, например, в парке, а то окружающие разбегутся. Осознанность. Наша жизнь циклична, ты знаешь это со школьной скамьи, продолжал мистер Сазерленд. Цикличность – это повторение. Существует такое понятие, как жизненный виток, биоритмы. Вся природа живет по синусоиде. Взлеты и падения, взлеты и падения. Существует маленький ритм и большой. А о гравитационных волнах, которые предсказал 100 лет назад Эйнштейн, и только сейчас представилась возможность это подтвердить научно, ты, надеюсь, тоже уже знаешь. Итак, существует малая цикличность, когда события повторяются снова приблизительно каждые 2 года. И есть большая, когда повторение происходит каждые 7 лет. У каждого это индивидуально. Анализируй свою жизнь, какая цикличность у тебя. Ты обращал на это внимание? Какие выводы? Да уж, это точно, проговорил Макс. Цикличность. Но пока это не осознаешь, мне кажется, нельзя ничего поменять в жизни. Начинаем жить осознанно, звучал голос старика со сцены. Получаем образование, находим работу, растим детей. Вроде бы все хорошо, не хуже, чем у других. Но кажется, что жизнь идет по кругу, как заезженная пластинка. Помните, как у героя Николаса Кейджа в фильме «Семьянин»? Он попал в ситуацию, при которой понял, что живет не своей жизнью. Мы живем, что-то делаем, что-то получается, что-то нет, но все промахи повторяются с пугающей периодичностью. Потеря работы, потеря семьи, душевное опустошение и безысходность, потеря близких. А в конце, если оглянуться, «О, сколько счастья-то я пропустил в жизни!» Логика что говорит? Для уменьшения расстояния до цели необходимо увеличить скорость. Что мы делаем? Устраиваемся на другую работу. А на самом деле мы гоняемся за собственным хвостом. Друзья говорят, остановись, Винс, посмотри, что ты делаешь. Тебе надо не торговать в баре пивом, а идти в спортсмены. А Винс отвечает, вы что, я старый для спорта, да и со здоровьем не так уж сейчас, да и денег у меня нет. Зачем ты вместо того, чтобы мне помочь, подставить дружеское плечо, сбиваешь меня с толку, а еще друг называется? Винс пришел домой, есть охота, денег нет. Что делать будем? Гоняться за хвостом? Пока его жизнь в очередной раз не ударит? А годы уходят, счастье летит мимо. И так продолжается до тех пор, пока Винс не расшибет себе голову и ему не придется остановиться. Помните автобиографический фильм «Преодоление» с Марком Уолбергом? Да, герою Марка Винсенту попали повезло. Он смог найти в себе силы и переключиться. Да, он переживал, было страшно, порой больно и, конечно же, обидно. Но он решил идти до конца. Он даже решил пожертвовать любовью. И что стало наградой ему, а? Он стал легендой, выкрикнули из зала. Вот именно, мой друг, он стал легендой. Помните девиз фильма? Мечты не остаются в запасе. Так что, мой друг, подумай, чего хочешь ты. Да, я намеренно привел такой пример. Я не говорю, что надо или не надо заниматься наукой или спортом. Я говорю только о том, что если человек на своем месте, то у него всегда все будет хорошо. 20 век был веком технического прогресса. Станки, машины, самолеты, заводы. Знания законов техники нам были необходимы. Это этап, который мы должны были пройти. Но очень тихо и незаметно наступил век информации, в котором действуют другие законы и другое течение времени. Век технического прогресса уже прошел, если вы еще не заметили. 10-летний мальчик лучше, чем мы, взрослые, владеет информацией. И если продолжать жить по старым правилам, это значит заведомо перейти в разряд неудачников, вечных нытиков и маргиналов, то есть простым языком в лузеры. Хочется тебе этого или нет, но ты обязан владеть информацией. Истинная информация есть в каждом из нас в виде творчества, в виде интуитивного мышления. Как стать лидером, богатым, знаменитым? Ответ на все есть внутри каждого. Там, где есть знания, нет страха. Да, конечно, страх испытывают даже герои. Но чем больше ты будешь узнавать о себе, своих способностях и талантах, тем меньше у тебя останется возможностей чего-то бояться. «Это точно, родная», — шепнул Максу Пруди и поцеловал ее в щеку. Старик продолжал. «Из психологии известно, страх лечится погружением. Если есть страх, необходимо узнать его природу. Спроси себя, что такого ты не знаешь и чего боишься. Бояться темной комнаты, как в детстве, это нормально. Но включи свет и получи дополнительную информацию об этой самой комнате, и страх исчезает. Точно так же и с тобой. Получая дополнительную информацию с помощью моего тренинга о себе, своих способностях и мире, ты начинаешь больше видеть, точь-в-точь, как при включенном свете, и твой страх улетучивается». Да, милый, Джеймс не просто профессионал, он реальный гуру. Я понимаю, что легендой психологии он при жизни стал не просто так, ответила мужу Лиза. Голос Джеймса Сазерленда звучал четко и убедительно. Как развивается жизнь? Ложное рушится, но спустя какое-то время появляется похожая ситуация, чтобы ты все-таки нашел верное решение. Это могут быть другие люди, географическое местоположение, но смысл будет тот же. И если ты опять не найдешь верного решения, то снова попадешь на предыдущий виток спирали развития. И будешь бегать по замкнутому кругу за собственным хвостом. А ты знаешь, что такое бег по замкнутому кругу? Бегает и бегает человек за хвостом и думает. Вроде скорость увеличиваю, и шею вытягиваю, и расстояние сокращаю, но догнать его никак не получается. А со стороны это вообще глупейшее занятие. Но раз механизм запущен, он рано или поздно остановится. Если не сделаешь выводов, то снова свалишься на нижний виток спирали и продолжишь двигаться по кругу. Если поднимешься, пройдешь на новый виток. Твоя задача – найти свое «я» в середине. Знаешь, жизнь подобна воронке в раковине. Твоя цель – не остаться грязью на стенках жизни. Чтобы не било и не разбивало борта, необходимо быть в центре. Как правило, человек застревает на отрезке жизни от 20 до 40 лет. То есть самая важная часть жизни проходит в ломке и поиске. 80% людей так и не удается осознать, что можно жить ярко и насыщенно. Чтобы осознать это, необходимо остановиться. У тебя есть время остановиться? Или, как всегда, собираешься сделать это после зарплаты, в отпуске, когда аврал на работе разгребешь, когда бабушка поправится? А на самом деле, когда рак на горе свистнет? Как же можно остановиться, когда хвост вот он, рядом, осталось чуть-чуть? Больше скорость, значит, все больше сокращается расстояние. Но есть некий предел, который всегда остается. Расстояние до хвоста минимально, но неизменно. Некоторым надо побегать 2 года, 6, 15, 20 лет, пока они не влетят в стенку и воскликнут: «О боже, надо все по-другому!» и начнут менять цель и действия. Это один вид людей. Второй вид всю оставшуюся жизнь отстраивает разбитую стену. Если при падении голову не повредил, как третий вид. Третий вид объявляет себя безнадежно пострадавшим и всю оставшуюся жизнь лечит эту самую голову. Я знаю, дорогой друг, что ты принадлежишь к первому типу людей, иначе бы мы не встретились здесь и сейчас. Спасибо тебе за твое желание преодолеть себя и стать счастливым. Продолжаем. Парадокс и анекдот. И, к сожалению, по статистике 80% людей являются генераторами негатива. У них врожденный подсознательный страх перемен и изменений. Они готовы во всем находить недостатки, лишь бы их самих оставили в покое. Вот изменения в их жизни и не происходят, или они настолько незначительны, что оставляют лишь разочарование. Происходит естественный отбор, элементарная природная селекция. Пустая порода ушла, а те, кто реально будет работать, остались. И огромное спасибо тебе за это. То, о чем ты думаешь и какие выводы делаешь из этих раздумий, отражается на процессах, возникающих в твоем организме. Мысли напрямую проецируются на тело, о чем бы ты ни думал. Если мысли излучают негатив и все, что связано с этим понятием, то процессы в теле запускаются разрушительные. И наоборот. Этот тезис уже стал научным открытием с доказательной биохимической базой. И это работает что для чукчи, что для африканца, что для китайца, что для русского, европейца или американца. Чтобы показать материальность мысли, давай проведем эксперимент. Упражнение. Оно будет состоять из двух частей. Сейчас первая часть. Закрой глаза и все действия выполняй мысленно. Мысленно подойди к холодильнику и представь, как ты открываешь его дверцу. Достань свежий холодный лимон. Положи его на разделочную доску. Возьми свой любимый нож и нарежь лимон ровными дольками. Не торопись. Посмотри, как течет сок. Почувствуй распространяющийся запах лимона. После того, как нарезал, возьми одну дольку из середины, понюхай и мысленно положи в рот. Начни жевать. Затем вторую дольку. Потом возьми оставшийся лимон и съешь его полностью. Открываем глаза. «Ужас, Макс!» – проговорила Лиз. Я чуть слюной не подавилась, уж больно образно Джеймс рассказывал. Старик продолжал. Ну как? Попробуй не заметить, что на абсолютно физическом уровне во рту что-то происходит. Попробуй найти этому слюноотделению какое-нибудь другое объяснение. Ты реальный лимон не нюхал, не видел, не щупал. Его нет. Зал оживленно делился впечатлениями. Теперь вторая часть упражнения, продолжал гуру. Закрываем глаза. Представь карнаутский картуаз. Раскуси его и начни есть. Ну как, Что происходит? Джеймс, послышались голоса из зала. Что представить? Что это такое? Первый раз слышу. Правильно, мой друг, правильно. В этом случае ничего не происходит. Ничего. Организм не знает, как на это реагировать, потому что ты не знаешь, что такое карнаустский картуаз. А это просто словосочетание, которое я выдумал. Такого в природе нет. Тело реагирует всего лишь на мысль. И, как тебе известно со школы, мыслит человек образами. И реагирует на этот образ, который вызвал эмоцию и ощущение. Они взаимосвязаны. Сейчас ты об этой связи почти ничего не знаешь, но ничего не мешает тебе начать ее изучать. Это изучение – самая настоящая работа. Тебе придется поверить мне на слово. Эта работа даже приносит деньги. «Слышу, слышу», – засмеялся старик. «Я отвечаю. Приносит не только мне. Эту работу необходимо делать. Ей нужно уделять постоянное внимание. Счастливое завтра не наступит, если ты для него ничего не сделаешь сегодня. Значит так, друг мой. Меняться надо здесь и сейчас. Или ты генератор, или пользователь. И уж если ты выбрал путь саморазвития, ты больше не можешь сомневаться. Сомнения порождают неуверенность в своих силах, и человек перестает развивать свои качества и таланты, в том числе интуитивное мышление. Сильный запредельный страх уменьшает творческий потенциал. Сильное запредельное удовольствие увеличивает. Привяжи тренировку творческого потенциала к любому позитивному чувству. Это будет путь радости и безграничного счастья. Этот путь мало кому известен. Это все удовольствия мира, умноженные на бесконечность. Ты сталкивался с этим состоянием? Вспомни. Каждый человек в жизни переживал это состояние. Господь, природа или Вселенная каждому дают хотя бы раз почувствовать, чем человек обладает. Что происходит в этот момент с человеком, с телом, что он чувствует, что происходит вокруг. Вспоминайте ситуации. Можно ли ушами увидеть радугу? «Смешной вопрос, Макс», – прокомментировала Лиза. «Правильно, нельзя», – опять не дожидаясь ответа, продолжал мистер Сайзерленд. «Уши имеют свое предназначение, поэтому умом нельзя понять состояние счастья, состояние знания, озарения. Можно только осознать, что оно есть. Но перед осознанием необходимо научиться распознавать знания души, тела и разума. Представь, что сейчас ты просто глина в руках скульптора. Из школьной программы ты знаешь, что углерод – мягкое вещество. Закалка – и получается графит. Еще закалка – алмаз – самое твердое вещество. Стань алмазом своей жизни и заиграй всеми гранями своего таланта». Итак, показывая следующий слайд, продолжал мистер Сайзерленд. «Давай проверим твой базовый уровень ощущений. Поставь ладонь перпендикулярно полу и начни водить пальцем другой руки по ней, не дотрагиваясь, на расстоянии. Есть чувствительность? Неважно, какой рукой и в каком направлении. Вот эти ощущения ты и будешь развивать. На основе этих сначала едва уловимых ощущений ты будешь развивать те способности, о которых не говорят в школе или университете. Проникнись важностью этой работы. Умом не понять, как это происходит, можно только пережить на опыте. И еще. Внутреннее состояние, в котором ты будешь тренировать свое творческое начало, должно быть похожим на следующую картинку. Представь, что ты едешь к родственникам, которые тебя воспитывали в детстве, но ты их не видел лет 10-15, потому что судьба разбросала вас по разным концам света. И вот ты едешь или на машине, или в автобусе, осталось каких-то 30 минут, уже на горизонте виднеется начало того маленького городка. Что ты будешь чувствовать в этот момент? Как это можно описать словами? Или первая любовь? Конечно, она перемешана со страхом быть отвергнутым, но эмоции влюбленности настолько сильны, что заглушают все остальные ощущения. А первый поцелуй? Вспомни свой первый поцелуй. У меня это произошло в средней школе, после уроков на втором этаже в холле. Она стояла у окна. Красивая, нежная, робкая, с длинными волосами. Пойми мое состояние. Мой рост на тот момент был всего 4 фута и 10 дюймов. Я подошел к ней, взял за руку. Она немного подалась вперед и наклонилась, чтобы я дотянулся до ее чудесных губ. Я не помню подробно, как это произошло. У меня перехватило дыхание, дрожали ноги. Естественно, сразу после первого в своей жизни поцелуя с девушкой, я убежал весь красный, а потом, как порядочный мужчина, хотел на ней жениться. Зал благодушно засмеялся. Джеймс сопровождал свои воспоминания не только голосом, но и жестами и мимикой. «Неподражаемо, Макс, он настоящий продавец перемен. Вот попробуй не поверь ему», — сказала Лиз мужу. «Интересно, почему он был таким мелким в средней школе? У него что, были проблемы со здоровьем?» — спросил ее молодой человек. «Как давно это было?» — продолжал Джеймс. «Но стоит только вспомнить, и эти ощущения вновь пробуждаются. Дрожит голос, дрожат ноги, а внутри невероятное чувство влюбленности. Или запах волос любимого человека, когда ты проснулся, но еще не открыл глаза. Или нежные ручки маленького человечка, обнимающего тебя за шею и бормочущего «мама» или «папа». Лиза и Макс обняли друг друга, и молодой человек снова мягко погладил жену по животу. А Джеймс вел тренинг. «Я не знаю, что было в вашей жизни. Вспомните. Просто в тот момент человек испытывает абсолютное счастье и наполнен. Было у тебя такое? А ты лежал когда-нибудь посреди пшеничного поля или цветов, растянув руки и глядя в небо? Какие ощущения? Какое состояние? Наша жизнь дает нам почувствовать это состояние. Вспомни эти моменты. Даже время тогда течет иначе. Что ты в этот момент чувствуешь? Что с телом? Ощущениями? Вспомни. Скажи, дорогой друг, в этом состоянии тело может болеть?» «Нет», — послышалось из зала. «Почему нет?» — отвечал Джеймс. «Может. Больной человек разве не влюбляется? Твои отношения с кем-нибудь могут быть как положительными, так и отрицательными. А ты при этом можешь быть счастлив. Согласен? И низкий социальный статус может у тебя быть, а ты все равно счастлив. Я говорю про момент ощущения счастья. Денег нет, из дома выгнали, на работе все валится из рук, погода хуже не придумаешь, в ботинке гвоздь. Но эмоциональные переживания этого так далеко от тебя в момент счастья, что все это тебе безразлично. Создай эти переживания, ощущения и чувства сейчас. Сейчас осознанно стань хотя бы на секунду счастливым. 80% своего внимания направь на переживание состояния счастья. Прямо сейчас. Вспоминай. На некоторое время Джеймс включил умиротворяющую музыку и молча сидел и смотрел на зал, где люди вспоминали свои лучшие моменты жизни и переживали их снова. Так вот, это состояние тренируется, как любое обычное физическое качество. Сила, быстрота, выносливость, скорость и прочее. Существует схема тренировки. Сколько раз в день, сколько часов, сколько повторений, сколько раз в неделю. Мы с тобой вернемся к этому в последний день тренинга. Ты научишься входить в это состояние и быть в нем. По-научному этот процесс ощущения состояния счастья называется активацией дельта-ритмов головного мозга. Активация дельта-ритмов мозга присуща детям до 3-летнего возраста. Что происходит в этом возрасте? Наукой доказано, что от 0 до 3 лет мы получаем 80% информации об окружающем мире. От 0 до 3 – это радость и умение моментально обучаться. Тебе, мой друг, предстоит снова оказаться в этом возрасте. Научиться активизировать эти волны, чтобы способность обучаться, получать информацию, снова была с тобой. После того, как ты научишься входить в состояние счастья, твоя информация на генном уровне начнет переписываться с программы неудач на программу успеха. Тебе необходимо найти свою формулу, по которой ты достигаешь состояния слияния, состояния счастья. Ты можешь научиться управлять этим состоянием, чтобы биохимические процессы в организме перестроились на это состояние счастья. В школе этому не учат. «Макс, как я рада, что попала на тренинг к Джеймсу! Так здорово! У меня столько открытий!» — снова проговорила Лиз своему мужу. Человека с детства уводят в сторону от предназначения, делают из него слепого котенка. Очень много сейчас открывают детских садов, где детей учат компьютерной грамотности и иностранным языкам, с раннего возраста делая акцент на развитие одного лишь социального интеллекта. А зачем, спрошу я вас, маленькому человечку, чей мир состоит из папы, мамы, может быть, няни и друзей в песочнице, иностранный язык? Простите меня за невежество. Вдумайтесь, что мы с вами делаем, как живем, во что верим и что творим. С детского сада мы развиваем социальность, логику. Интеллект стал главным отличительным признаком личности. А личность, в переводе с древнегреческого, – маска. Так вот, что мы с вами развиваем с детства. А потом о чем-то мечтаем и чего-то хотим. Все знания направлены на укрепление маски, а не на развитие индивидуальности. А кто поможет сохранить и развить в детях способность быть счастливыми? Теперь все эти знания лежат огромным багажом и давят на каждого из вас. Все эти косинусы, правила буравчика, пестики с тычинками, таблицы Менделеева. Согласен, если это твоя профессия, такие знания необходимы. Но это же опять избирательно, а не по шаблону. когда ты последний раз пользовался этими знаниями. И дело не в них, дело в тебе. Это ты, мой друг, живешь так, что весь предыдущий опыт человечества тебе совершенно не нужен и занимает место в чулане. Изменив подход к собственной жизни, ты увидишь, что все эти фундаментальные знания действительно необходимы. Фундамент крепкий, вот только дом обветшалый, нужно снести и построить новый. И одновременно все лучшее в себе усилить до максимума. Это необходимо для развития сознания, трансформации личностных установок и структурной перестройки всего организма. Представь, что ты инвестор и выкупил район с трущобами, а затем объявил программу их сноса. Каждый с детских лет натренирован акцентировать свое внимание на негативе, потому что с детства нам указывали на наши недостатки, тыкали на негатив, на то, что не получается, или на то, что делаем неправильно. То есть эти знания закреплены очень сильно, на эмоциональном, физическом и психическом уровнях. Воспоминания о неудачах эмоционально ярче окрашены, чем победы, так как человек все время делает анализ ошибок. Соответственно, лучше запоминает. Почти во всех критических ситуациях ведет себя так, как научили, то есть по стереотипу. Чтобы увидеть этот стереотип мышления, необходимо на некоторое время выйти за рамки собственной зоны комфорта. Открыть для себя новый мир и начать видеть малейшие изменения в жизни в сторону повышения ее эффективности и наполненности. Ученые склоняются к выводу, что шишковидная железа, вдобавок к своей основной функции, отвечает еще и за нашу ориентацию во времени и пространстве. То есть она отвечает за нашу интуицию, за наше видение прошлого, будущего и настоящего одновременно, за наше системное видение. Эта железа размером с кукурузное зернышко, каплевидной формы, вырабатывает важное вещество мелатонин. Врачи утверждают, что у мелатонина две основные функции – гормональная регуляция и антиоксидантная защита. Функции гормона мелатонин влияет на репродуктивную функцию, стимулирует иммунную систему, регулирует биологические часы организма, способствует хорошему сну, поддерживает сердечно-сосудистую систему и, как показывают лабораторные эксперименты, замедляет рост 7 видов раковых клеток, включая раковые клетки молочной и предстательной желез. Действие мелатонина на организм такое же, как действие синтетических наркотиков. Их основная и единственная функция – изменение сознания. При приеме этих наркотиков в организме вырабатывается огромное количество гормона мелатонина. Он, в свою очередь, влияет на работу головного мозга. И человек, принимающий наркотик, получает неописуемое наслаждение. Возникает зависимость, ведь эти ощущения хочется испытывать снова и снова. Желание быть счастливым так естественно. Но ты и сам прекрасно наслышан, каким боком выходит употребление наркотиков. По мере увлечения ими теряется индивидуальность и личность человека. Постепенно выходит из строя тело и сам мозг. А когда человек входит в состояние счастья, происходит такая же выработка мелатонина, но естественным путем, не разрушая мозг, индивидуальность и личность. Для чего это необходимо? А для того, чтобы активизировать работу этой железы, для того, чтобы привести творческое начало и интуитивное мышление в нормальное рабочее состояние, а попутно получить наслаждение, как физическое, так и психическое. Единственная проблема – единого пути к этому состоянию нет. Есть только очень общая схема тренировки, а путь ты должен найти сам. Я не знаю, что конкретно в тебе сработает, это очень индивидуально. Лично мне понадобилось 5 лет, чтобы испытать истинное состояние счастья. После этого начнется лавинообразное улучшение всех параметров жизни. Дай себе возможность быть в этом. Получить это от Бога, Вселенной, природы, биокомпьютера. Неважно, как ты это называешь. Если ты в момент тренировки не ощутил сильной радости, значит, ты еще не достиг состояния абсолютного счастья. Значит, все, что было прежде, не тренировка, а подготовка к ней. И не стоит переживать, если что-то сейчас не получается. В начальной школе ты тоже боялся, научишься ты писать или нет. Так и здесь. Когда это произойдет, ты точно узнаешь, что это за состояние. Оно ни с чем не сравнимо, и перепутать его ни с чем нельзя. Сначала будут просто приятные ощущения, затем они усилятся, а вскоре подсознание и сознание окажутся у тебя на одном уровне. Состояние будет спонтанным и непонятным, но потом наступит следующая фаза. Фаза управления. Тренировочные карты – это барьер, медитация на ощущение счастья. Это барьер между истинным и ложным, между любовью и старым контекстом. Барьер необходимо взять, сломать, перепрыгнуть, обойти, как угодно. За ним истинная жизнь, для которой ты, мой друг, и родился. Поддержать тебя в его преодолении и есть моя задача. И когда он рухнет, ты увидишь, что жизнь другая. От увиденного возникнет восторг. Только не обычный восторг, а продолжительный. Как будто ты прыгнул в очень холодную воду. Ух! Только вот этот самый «уух» будет продолжительным. Конечно, ты помнишь, что самая сильная память – мышечная. Когда ты ощутишь это новое состояние блаженства и любви на мышечном уровне, оно от тебя никуда не денется. Сначала ощущения будут появляться не сразу, будут слабыми, неяркими и непостоянными. Но по мере натренированности качество и интенсивность ощущений будут трансформироваться. И через некоторое время тебе будет достаточно просто подумать, как подобные ощущения проявятся сами собой. Тренироваться можно по индивидуальному графику. Ты себя знаешь, подстраивайся сам. Утром, вечером, днем, ночью. Приблизительная схема тренировки. 2 дня развиваешь ощущения, 2 дня отдыхаешь. Кстати, забыл предупредить. Милые дамы, в основном это касается вас. Новое состояние дает некую раскрепощенность, истинность и открытость. Все социально наносное исчезнет, и обычная женщина начнет превращаться в настоящую женщину. Появляется легкость, мягкость, появится и пристальное внимание мужчин. Но учтите, это может начаться с тех мужчин, у которых очень сильна тяга к жизни. Это бомжи, алкоголики, бывшие заключенные. Потом солдаты и матросы, ведь у них нюх тоже обострен. А уж затем пойдут нормальные мужчины. Ну и само собой, что принц на белом лимузине будет последним. Он самый избалованный, выбора у него предостаточно. В зале снова раздался смех. Все очень ярко представили картину, которую описал Джеймс. «А это обязательно?» — снова раздались женские голоса из зала. «Да, это обязательно», — смеясь ответил старик. «Почему так?» «Потому что у нас, у нормальных мужчин, нюх притуплен. У нас есть выбор, у нас есть что терять. А у перечисленных лиц выбора нет. Либо жизнь, либо смерть. Начнут приставать, не пугайтесь. Это значит, что у тебя, принцесса, пошла перестройка внутреннего «я». Просто этот период надо пережить. Не бойся, это недолго. А потом количество перейдет в качество. Это старый закон, ты его еще в школе учила. А у мужчин?» — снова спросили женщины из зала. «У мужчин то же самое. Сначала мужчина будет вызывать интерес у дам асоциального вида. Потом у всяких замухрышек. Потом, потом, потом. Главное не пойти в разнос и не растворить в количестве наработанное с годами качество». Теперь смеялась мужская часть зала. Теплая и легкая атмосфера была присуща тренингам, которые вел продавец перемен Джеймс Сайзерланд. «Итак, посмотри на слайд», — продолжал гуру. «Прочитай то, что там написано. Это еще одно техническое упражнение на разрыв шаблонов мышления. Ведь и известно, что мозг очень ленив. Он не пердумывает и создает повое. Он просто заипхивает новое в рамки страуго, в рамки кадгата запоминных шалбонов. Человек, однажды увидев ки какой-либо текст, сарзу его запоимает. Скажем так, заопминает мокс, и потом, при его повотрном воспроизведении, мозг поставляет картинку, которую он ранее запомнил. Или пользуется шаблоном набранных визуальных образов, просто узнавая слова и не утруждая себя нывым прочтением текста». Зал после минутного молчания и прочтения этой абракадабры снова засмеялся. А продавец перемен продолжал. «То же происходит и с картинками, образами. Да, конечно, живой мозг найдет различия и несоответствия в написанном выше. Но если ты понял, о чем речь, то твой мозг уже сверхленив. И пора посмотреть, где он мешает тебе открывать себя заново. Итак, для того, чтобы научить мозг чему-то небывалому, надо остановиться и прислушаться к новому себе, понять то, что первичны чувства или вывод о них в виде действий. Помните фразу Марка Аврелия? Он говорил: «Смотри внутрь себя». Существует 4 типа реакции на информацию. Условно назову их так: моментальная, открытая, замкнутая и плавающая. Смотрите на слайд. Моментальная – это когда первая появившаяся реакция верная. Открытое, когда верной является последняя мысль. У меня, например, именно так и происходит. Закрытое, когда верное решение закрыто логикой, то есть вообще отсутствует. И плавающее – это когда верное решение плавает и может быть первым или последним, а может оказаться и в середине. необходимо определить, какой у тебя тип интуитивного мышления, чтобы знать, в какую сторону и как его корректировать. Твоя задача – натренировать реакцию на моментальную или открытую, чтобы верное решение можно было однозначно интерпретировать. Согласись, что так удобнее. В настоящее время универсальный тест на определение типа врожденного интуитивного мышления отсутствует. И если ты его придумаешь, то настаиваю взять меня в соавторы для получения Нобелевской премии». Зал снова засмеялся. Джеймс продолжал смешить и одновременно давать важную информацию. «Предупреждаю, при тренировке творческого начала, при его развитии будет немного страдать память». Я сказал немного. «Разберем, какая память, если она у тебя разная». «Смотрим на слайд», — улыбаясь, продолжал Джеймс. «Ликбез для умников. Виды памяти. Кратковременная, долговременная, оперативная. Нас интересует оперативная память. На какой-то промежуток времени она будет снижаться. Ну-ну-ну, не волнуйся, это длится недолго, с учетом твоих индивидуальных особенностей. Оперативная память относится к логике, а мы развиваем другую сторону сознания. Поскольку одно другому противоречит, то, усиливая творчество, ты немного задвигаешь оперативную память. Та информация, что была в словарном обиходе, из оперативной памяти начнет выпадать». Зал смеялся без остановки. «Не вся сразу, постепенно», — продолжал с улыбкой Джеймс. «Скажем так, конечно, ты не забудешь того, что есть в памяти. Просто для вспоминания информации потребуется чуть больше времени, чем обычно. То есть снижается не сама память, а способность ею оперативно пользоваться. Потом, когда интуитивное мышление подтянется, все придет в гармонию, только уже на более высоком уровне сознания. Это как компьютер. Если долго не делать дефрагментацию диска, то оперативность работы снижается. Временное снижение оперативной памяти происходит приблизительно у 70% тренирующихся». «Ладно, ладно. Может, ты относишься к тем, кто попал в другие 30%, у кого память страдать и не должна. Это я к тому, чтобы ты, дорогой друг, не искал в себе симптомов прогрессирующего склероза, поскольку самостоятельный поиск симптомов всегда заканчивается одинаково. Их у тебя потом найдет врач, фиксируя тем самым окончательное превращение здорового человека в больного. Помнишь, мы об этом говорили? Не помнишь? Вот-вот». Зал был расслаблен. Было видно, как Джеймс какой-то невидимой, тонкой и незаметной рукой переключил состояние каждого. А в зале было между тем несколько сотен человек. Это было очень профессионально и талантливо. Не зря Джеймс Айзерленд стал при жизни легендой. «Будут и курьезы», — продолжал гуру. «Когда моя жена была беременна первым ребенком, я решил потренировать у нее интуитивное мышление, чтобы ребенок родился с врожденным открытым чувством. Ведь это состояние, это невербальное знание передается от матери к ребенку. У меня не было цели раскрыть интуицию у жены. И что теперь? Еще лет 30 назад я точно так же ездил в командировки, в другие города или страны. Пока был моложе, в голове сами собой появлялись кое-какие левые мысли насчет красивых женщин. И жена тут как тут. Звонит и говорит: ну что, подумал, милый? А теперь иди к себе в номер и почитай какую-нибудь умную книжку или продолжи писать свою. Такой вот у нее теперь тип интуитивного мышления. Господи, Макс, смотри, вот выучусь у Джеймса и буду все знать про тебя, сказала Лиза мужу. Макс, как и весь зал, смеялся. Но кроме шуток, продолжал старик, знать свой тип реакции на полученную информацию действительно необходимо. Если ты не знаешь, то и корректировать не сможешь. А когда знаешь, то получаешь в руки рычаг для изменения существующего положения. Помимо типов реакции, всегда имеет смысл знать, на каком этапе работы ты находишься. Этих этапов я назову 4, хотя это деление во многом условно. Смотри на слайд. Этапы работы с интуицией. Обнаружение, созерцание, руководство и управление. То есть сначала ты обнаружишь, что творческое начало у тебя уже есть, и поверишь в это. Потом ты будешь наблюдать, как оно работает, при каких условиях лучше, при каких хуже. Будешь проверять, правда ли это или глюки, действительно работает, или это все придумал продавец перемен. Затем ты сначала робко, а потом осознанно будешь руководствоваться этим процессом, который зависит от фазы Луны, времени суток, настроения и многого другого. А потом наступит последняя, 4-я фаза – управление. В этом состоянии ты можешь все, и оно не зависит от внешних факторов – погоды, настроения близких, наличия работы и времени года. Мы все время находимся в облаке информации. Информация всегда присутствует в жизни человека в виде ощущений, чувств, проявлений или каких-то внешних факторов, знаков. Воспринять это можно только с помощью интуитивного мышления. И когда ты начнешь пользоваться всем, чем наградила тебя природа, то станешь счастлив. К счастью, стремиться нельзя. Вот в чем парадокс. В нем необходимо пребывать. Повторю. Человек склонен анализировать неудачи, ошибки, промахи, чтобы в дальнейшем их избежать. В этом-то и кроется великий самообман. Когда человек счастлив, он просто счастлив, просто радуется. Кому-нибудь придет в голову анализировать состояние счастья, думать, как он этого добился, как получилось, что он счастлив. Ты будешь думать об этом? Правильно, нет, не будешь. Несколько правил нового мышления. Смотри на слайд. Первое. Прежде чем открывать в себе новые таланты, обрати внимание на свое физическое здоровье. Если тело не в порядке, то силы, которые предназначены для тренировки творческого начала, уйдут на приобретение физического здоровья. Поэтому, прежде чем развить талант, приведи в норму здоровье. Второе. Не борись со своими чувствами. Ты видел среди таких борцов счастливых людей? Нет ни одного такого человека. Ты даже не знаешь, где правда, а где ложь. Но это видение можно развить. Человек начинает бороться, а на самом деле не знает, где правда, а где истина. Жизнь показывает, что очень часто он ошибается. Дай волю чувствам и эмоциям. Знание всегда приходит внезапно. Ты вдруг проснешься и осознаешь, что оно у тебя уже есть. Потом ты будешь явственно видеть свою жизнь или жизнь другого человека. Это становится закономерностью. Сначала ты начнешь видеть вперед на несколько минут, потом на день-два, затем на месяцы, годы и так до бесконечности. Ты будешь видеть информацию. Она уже есть. Очень показателен в этом плане фильм «Пророк» с Николасом Кейджем в главной роли. Какое отношение мой рассказ имеет к твоим творческим способностям? Прямое. Получается, что ты их в себе не признаешь. Что-то непризнанное в тебе постоянно рвется наружу. А ты усилием воли это сдерживаешь. Поэтому ты здесь и сейчас сидишь в этом зале. Грустно? Если задело, остановись и подумай. Почему? А пока ты думаешь, я расскажу тебе восточную притчу. В одном городе жил дурак. Его постоянно обманывали, насмехались над ним. Ни одна девушка не обращала на него внимания. Надоело это дураку, сил уже не было. Собрался он в дорогу и пошел в соседнюю страну к мудрецу. День шел, два, три. На исходе недели, усталый, измотанный и голодный, он увидел крепостную стену города. Вошел в ворота, нашел дом, в котором жил мудрец. Но ему пришлось простоять в очереди еще три дня, ведь к мудрецу приходили люди со всего света. Наступил день, когда он вошел в комнату к мудрецу и сказал: «О, великий мудрец! Я дурак и так устал от такой жизни. Все надо мной издеваются. Я хочу стать умным. Помоги мне. Подскажи, как это сделать?» Мудрец ответил: «В субботнее утро пойди на городской рынок, найди торговца в красном кафтане и купи у него банку козьего горошка. Принимай по две горошины каждый день перед восходом солнца и перед закатом, стоя лицом строго на восток». Обрадованный дурак так и сделал. Прошел год. И вот в одно прекрасное утро, стоя лицом на восток и держа банку с козьим горошком в руках, дурак вдруг понял, что именно он ест. Скажу тебе по секрету, мой друг, что обычные люди очень похожи на этого дурака. Повторяю, только похожи. До тех пор, пока они не перестанут трехмерно мыслить, ничего не произойдет. Они все знают, все умеют, но почему-то постоянно больны и несчастны. И при этом не хотят взглянуть на все другими глазами. Будущее определяется сегодня твоим поведением и твоими словами. Ты это знаешь. Послушай, что и как ты говоришь. Многое в нашем мире до сих пор не объяснено современной наукой и многое непонятно. Но при этом оно, это многое, влияет на нашу жизнь. Не признавать существование некоторых фактов, конечно, можно. Но зачем? Один из таких фактов – это твое творческое начало и интуитивное мышление. Рискуй. Выходи из зоны комфорта. Страх не вечен. Ты пройдешь его, и он больше не будет тебя беспокоить. Приведу пример из жизни той категории людей, которые защищают нас с вами в мирной жизни. Это военные. Есть несколько родов войск. Среди них есть войска военно-воздушных сил. Это элита любой армии. В современном мире во многих странах огромное количество летчиков. Их не миллионы, но тысячи. Это престижная, элитарная, сугубо мужская профессия. но внутри нее есть круг людей, около двух десятков так называемых неприкасаемых. Это летчики-испытатели. Следи за моей мыслью, мой друг. Так вот, много лет летчики-испытатели тестировали тактико-технические характеристики новых самолетов. Но однажды человек вышел за рамки своего обычного восприятия жизни, за рамки безопасности, за рамки привычного комфорта своей профессии, за рамки инструкций. Да-да, даже в такой профессии есть рамки комфорта. И мир узнал, что такое полет на самолете со сверхзвуковой скоростью. Представляете, десятки летчиков десятки лет делали то, что предписано инструкцией и здравым смыслом. Делали привычное и доведенное до автоматизма. И только один сделал то, что было абсолютно неизвестно с точки зрения безопасности и вообще возможности осуществить. Это был советский летчик-испытатель Верников. Он стал героем. Рискуй, дорогой мой друг, рискуй. Джеймс поменял слайд на экране. Смотрим на слайд и находим упражнение в рабочей тетради. Упражнения, активирующие участки мозга, которые отвечают за творческие способности. Каждое упражнение плавно выполняется в течение 3-5 минут. Первое. Мячик. Упражнение выполняется стоя. Поставь руки перед собой на уровне живота так, как будто ты держишь воображаемый мячик. Расстояние между ладонями такое, при каком ты чувствуешь некий магнетизм, покалывание, теплоту, прохладу, тяжесть или любое другое ощущение между руками. Добейся четких ощущений. Как только появились четкие, устойчивые ощущения, увеличь расстояние между ладонями, только плавно. Если они все еще неустойчивые, то перестань увеличивать зазор, а если ощущения пропали, то расстояние чуть-чуть уменьши. Второе. Этажерка. Поставь одну ладонь над другой, обе ладони тыльной стороной вверх. Добейся устойчивых ощущений. Тепло, холод, покалывание, пульсация, подергивание, притяжение или отталкивание. Любые индивидуальные проявления и интерпретации. Расстояние плавно увеличивай. Поменяй руки местами. Третье. Сфера. Помести руку ладонью напротив солнечного сплетения. Добейся устойчивых ощущений. Тепло, холод, покалывание, пульсация. Подергивание, притяжение или отталкивание. Любые индивидуальные проявления и интерпретации. Расстояние плавно увеличивай. Сделай то же другой рукой. Четвертое. Погоны. Рука над ключицей и плечом. Добейся устойчивых ощущений. Тепло, холод, покалывание, пульсация, подергивание, притяжение или отталкивание. Любые индивидуальные проявления и интерпретации. Расстояние плавно увеличивай. Упражнение выполняется поочередно каждой рукой. Пятое. Наколенники. Руки над коленями. Добейся устойчивых ощущений. Тепло, холод, покалывание, пульсация, подергивание, притяжение или отталкивание. Любые индивидуальные проявления и интерпретации. Расстояние плавно увеличивай. Шестое. Капюшон. Руки над головой, по сторонам у затылка, у лица. Добейся устойчивых ощущений. Тепло, холод, покалывание, пульсация, подергивание, притяжение или отталкивание. Любые индивидуальные проявления и интерпретации. Расстояние плавно увеличивай. Седьмое. Упражнения в парах. Все описанные упражнения выполняются в паре с другим человеком. Поочередно. А сейчас перерыв. Закончил Джеймс.